На митинге Троцкий, заканчивая доклад, объявил Екатеринослав Красной крепостью, и тогда все облегченно вздохнули. Стало очевидным, что добровольцы приближаются, и что избавление от ежедневных расстрелов Валявки и от всей советской власти осталось ждать недолго. Уехал Троцкий, и в город в спешном порядке прибыли пехотная дивизия под командованием капитана царской армии Федотова, служившего в Красной армии под украинской фамилией Федько, уехал и Дыбенко, передав командование всей первой украинской армией Федько, ставшему командармом. Производились частые выезды штаба Федько за город, расставлялись в разных частях города пушки, по ночам прорезали темноту, прощупывая небо, мутные лучи прожекторов. Власть от губернского исполкома перешла целиком к особой тройке по обороне города от наступающих банд Деникина. В тройку вошли Хавский, Ломовский, бывший меньшевик, перешедший к коммунистам, и студент Бек. Город был объявлен на осадно-крепостном положении. Уже с 5 часов вечера нельзя было не только появиться на улицах, но под угрозой расстрела запрещено было выглядывать с балконов и из окон. Ночами Валявка беспрерывно и торопливо расстреливал содержавшихся в ЧК, выпуская по 10-15 человек в небольшой специальным забором огороженный двор. Валявка с 2-3 товарищами выходил на середину двора и открывал стрельбу по этим совершенно беззащитным людям. Крики их разносились в тихие майские ночи по всему городу, а частые револьверные выстрелы умолкали только к рассвету. Опасаясь внезапного налета белых, Валявка решил вывести в расход всех, по его мнению, контрреволюционеров. И страшной тайной остались сотни имен тех людей, которых озверелый Валявка отправил на тот свет. Там были и петлюровские офицеры, и офицеры бывшей царской армии, случайно задержанные на улице люди без документов, арестованные за контрреволюцию священники. И по какой-то кошмарной случайности удалось найти труп того самого подполковника Белоконя, который важно сопровождал манифестантов в первые дни февральской революции. Когда поздно ночью грузовик отвозил на свалочное место за город первую партию расстрелянных Валявкой трупов, тело Белоконя, лежавшего наверху кучи, от сильных толчков и быстрого хода грузовика соскользнуло и упало на дорогу, а на рассвете жители в трупе узнали Белоконя. В город стали проникать слухи о том, что идет генерал Деникин с миллионной добровольческой армией. Тот самый Деникин, который не так давно отрезал правду матушку военному министру Керенскому, что за Деникиным идет все казачество и несколько корпусов чернокожих стрелков. Упорно утверждали, что на Екатеринославскую губернию уже назначен губернатор, и даже называли фамилию Щетинина. По вечерам шептались о том, что Деникин, занимая город, отпускает коммунистов на все 4 стороны, что большинству не нравилось. Но зато Деникин ведет за собой прекрасно сформированную и крепко сплоченную армию, вслед за которой идет закон и право. На угрюмых лицах граждан все чаще появлялись загадочные улыбки, и тройка решила проучить торжествующих контрреволюционеров. В одну ночь было арестовано свыше 500 человек. Судьи, купцы, учителя, общественные деятели, священники, фабриканты, врачи, адвокаты, и вся эта масса была загнана в трюм большой дряхлой баржи, стоявшей на якоре на Днепре. Это была выдумка Ломовского, который, предполагая в случае необходимости оставить спешно город, одним снарядом в баржу помочь своему товарищу Валявке и сразу уничтожить 500 контрреволюционных элементов. Остальное мужское население, от 15-летних юношей до 75-летних старцев, было выгнано на окопные работы верст 14 за город на станцию Игрень. Без лопат, без указаний, без хлеба и воды, проводили тысячи людей в степи, с затаенной радостью и волнением, ожидая прихода противника. Опасаясь какой-то сигнализации, большевики под угрозой расстрела запретили церковный звон. Так продолжалось около двух недель. Были вырыты какие-то канавы, в которые никто не садился, и когда через головы копавших окопы большевики послали первый орудийный залп в сторону предполагаемого противника, настроение поднялось, и все были уверены в том, что еще час, еще два, и вот-вот покажутся освободители, борцы за право, борцы за закон, борцы за великую Россию. Весь день 11 июня большевики обстреливали из орудий, расставленных в Потемкинском парке, участок расположения станции Игрень, намереваясь не пропустить по линии добровольческие броневики. Но полковник Шифнер-Маркевич отвел свою конницу правее, в сторону Новомосковского шоссе, всю ночь на 12-е дал лошадям и людям отдохнуть, а с утра, проделав какие-то маневры, показавшиеся большевикам отступательными, бешеным налетом под артиллерийским огнем, первым влетел на железнодорожный через Днепр мост, увлекая за собой безудержную лавину разгоряченных казаков. К часу дня, по городу, озираясь по сторонам, разъезжали казаки, мимо которых со страшной быстротой проносились автомобили с убегавшими из города коммунистами. Последним из города успел бежать губернский комиссар Берг. А Шифнер-Маркевич с сотней казаков помчался к станции Горяйнова, чтобы отрезать большевикам путь отступления по железной дороге, и, захватив там два эшелона красноармейцев, вернулся в город. Слезы, восторженные крики радости, дикие возгласы о мести большевикам, прибежавшие и влившиеся в толпу пленные с баржи, случайно оставшиеся у валявки в живых, все выспали на улице, создавая небывалый подъем и неповторную радость. Легкой рысью проносились по широкому проспекту сотни казаков. Добродушные улыбки кубанцев, загорелые лица офицеров, часто мелькавшие беленькие георгиевские кресты и бесконечный восторг, неимоверное счастье освобожденных людей. Никаких вопросов добровольцам никто не задавал. И у всех была в душе одна скрытая молитва, а в мозгу одна опасливая мысль — только бы устояли. Только бы не откатились, только бы не отошли, только бы довели свое святое и великое дело до счастливого конца. В тот же день к вечеру, когда по проспекту тянулись тачанки с пулеметами и обозы, по городу был расклеен приказ коменданта о присоединении Екатеринославской губернии к территории добровольческой армии, о восстановлении полностью права собственности и о введении в действие всех прежних законов Российской империи и о смертной казни на месте за бандитизм. Но на утро другого же дня восторженность сменилась досадливым недоумением. Вся богатейшая торговая часть города, все лучшие магазины были разграблены, тротуары были засыпаны осколками стекла, разбитых магазинных окон. Железные шторы носили следы ломов, а по улицам конные и пеши бродили казаки, таща на плечах мешки, наполненные всякими товарами. Мануфактура, консервы, бутылки вина, обувь, коробки мыла, туалетные зеркала, галстуки — все это, незабранное и испорченное, валялось тут же на тротуарах, создавая полную картину настоящего погрома. Вышедшие с утра на улицу люди поспешили обратно по домам, и весь день по городу бродили темные люди, водившие за собой кучки казаков и указывавшие им наиболее богатые магазины. Грабеж шел вовсю. К обеду разнеслась весть о приезде генерала Шкуро, и улицы снова наполнились толпой. Увидев молодого генерала, идущего впереди бесконечной ленты конных войск, толпа забыла печаль прошлой ночи. Прилив твердой веры и новые надежды охватили истрадавшихся людей. Генерала забрасывали цветами. Молодые и старые женщины, крестясь и плача, целовали стремена принесшего освобождение генерала. И впервые после трехнедельного молчания зазвонили церковные колокола. Шкуро, устало покачиваясь в седле, смущенно улыбался. К его простому загорелому лицу как-то не шли ярко-красные генеральские лацканы. И еще вчера никому неизвестная фамилия Шкуро сегодня стала ореолом освобождения и надеждой на восстановление Родины. А вечером, когда счастливая и утомленная толпа разбрелась по домам, на улицах опять появились кучки казаков, принявшиеся за продолжение погрома и грабежа еще сохранившихся магазинов. В гостинице «Франция» расположилась приехавшая вслед за Шкуро добровольческая контрразведка. И началось хватание людей на улицах, в вагонах трамваев, в учреждениях. Арестовывали по самым бессмысленным доносам. Загоняли в одну общую большую комнату и держали по несколько дней без допроса и даже без какой-либо записи. В контрразведке объявился в качестве ответственного агента заподозренный в провокации пристав Борис Красовский. Когда арестовали нескольких видных в городе присяжных поверенных и одного товарища прокурора окружного суда, только на том основании, что какая-то баба узнала их на улице и сказала казаку, что они при большевиках в каком-то учреждении в чем-то ей отказали, тогда общественные круги зашевелились. Продолжавшиеся беспрерывно грабежи, совершенно произвольные аресты заставили видных в городе лиц обратиться лично к генералу Шкуро с просьбой принять меры к устранению этих явлений, так омрачающих великорадостные дни. Генерал, улыбаясь, сперва остановился на том, что грабят не его казаки, а казаки группы генерала Ирманова. Но, увидев недоумевающие и удивленные лица стоявших пред ним общественных деятелей, находчиво и убедительно, как бы не без оснований, сказал: «Господа, о таких вещах сейчас еще не время говорить. Екатеринослав еще фронт, и если нам придется на некоторое время изменить линию нашего фронта, то вы можете снова очутиться в районе большевистского фронта. Этого, господа, забывать не следует». Линия фронта не изменялась, а грабежи росли и перенеслись на частные квартиры. По ночам раздавались отчаянные крики подвергшихся ограблениям. Отправилась делегация к генералу Ирманову, и старый вояка, сидя, засыпавший в кресле во время докладов своего адъютанта, сослался на свою в этом деле беспомощность, отмечая, что борьба с уголовными преступниками не входит в его чисто военные обязанности, а лежит на обязанности полицейских властей. Когда же генералу было указано на то, что грабителями и уголовными преступниками являются казаки подчиненных ему же частей, он удивленно, старчески дряхлым голосом произнес: «Да неужели? Вот канальи!» По его лицу скользнула счастливая отеческая улыбка. Тем временем в город приехал губернатор Щетинин, тот самый, о котором тихо шептались еще в дни пребывания в Екатеринославе большевиков. К частым дневным и ночным грабежам прибавилось еще колоссальное пьянство. Казаки случайно открыли местонахождение двух огромнейших складов вина Миско и Шлопаковых. В круглые сутки весь гарнизон тащил из погребов вино в бутылках, ведрах, напиваясь до полной потери сознания. Большевики, не так далеко отогнанные от города и имевшие много своих людей в городе, получив сведения о повальном пьянстве, с двух сторон повели наступление на город. Со стороны Пятихатки Федько двинул свои пехотные части и бронированный пароход, давший из дальнобойных орудий несколько выстрелов по городу, а со стороны городских дач подошли к самому городу собравшиеся красноармейцы, спрятавшиеся от казаков в лесах. Поднялась невообразимая паника. Пьяные казаки дико летали по городу, нанося удары саблями редким прохожим, случайно встречавшимся им на пути. Губернатор Щетинин, первый на автомобиле из города, бежал, и только случайно имевший трезвых людей молодой полковник Растегаев бросился на большевистскую пехоту, уже добравшуюся до рабочих кварталов города. На железнодорожный мост было поставлено одно орудие, почти в упор бившее по подошедшему к городу бронированному пароходу. В самом городе и на окраинах были пойманы большевистские комиссары, здравоохранение, Гурсин, секретарь губернского партийного комитета Эпштейн со свежеоторванной снарядом ногой и командир 59-го железнодорожного советского полка, капитан царской армии Трунов. Этих трех пойманных доставили в комендатуру, и комендант города, молодой Есаул, отдал приказ всех трех тут же и сейчас же повесить. На бульваре против гостиницы «Астория» среди движущейся оживленной толпы казаки поставили приговоренных и за отсутствием веревок сорвали с бульварной ограды несколько кусков толстой проволоки и закинули на суки деревьев три петли. Бледный Гурсин первый надел на себя петлю, один из казаков ударил его по ногам, и он соскользнул с невысокого столбика, тяжело опустившись к низу. Что-то глухо хряснуло. Эпштейн, прыгая на одной ноге, оставляя после себя следы капавшей с оторванной ноги крови, добравшись до дерева, зашатался, взмахнул руками и, что-то прохрипев, замертво упал. Он правильно рассчитал время, приняв дозу яда. Но казаки, матерно ругаясь, спокойно подняли труп с земли и, просунув мертвую голову в петлю, сильно за ноги потянули к земле охладевшее тело. Трунов без тужурки, в одной нижней несвежей рубашке большими шагами ходил в тесном кругу обступивших его казаков. Когда тело Эпштейна безмятежно повисло в проволочной петле, Трунов поднял руку и, возведя глаза к небу, хотел перекреститься. Но крепкий удар стоявшего вблизи казака отвел рук Трунова. — Собаки, собачья смерть! — злобно проговорил казак. И Трунов, не посмотрев на казака, спокойно влез головой в проволочную петлю. Улица опустела. Только к вечеру из-под воротин стали выглядывать любопытные. Трупы висели целую ночь. И только к полудню другого дня казаки стали ловить на улице бородатых евреев, заставляя их снять с петли висевшие трупы. А спустя день на Троицком базаре какая-то баба указала казакам на каких-то трех простых людей, будто что-то у нее во время большевиков реквизировавших, и казаки сейчас же вынесли всем трем смертный приговор. Тут же на перекладинах навеса были заброшены три петли, и совершенно растерявшимся и ничего в те минуты не понимавшим людям было предложено либо в петлю, либо быть зарубленными шашкой. Ни нечеловеческий рев, поднятый бабами и всем базаром, ни клятвы попавших в несчастье людей, а их невиновности ни к чему не привели. И когда одним размахом сабли голова одного из несчастных покатилась по мостовой, забрызгав вблизи стоявших горячей кровью, оставшиеся два, перекрестившись, покорно полезли в петлю. Трупы висели два дня, а изрубленный саблей был во многих местах обкусан крысами. Только на третий день подъехала телега и куда-то трупы увезла. Повешенные оказались жителями загородной слободки, никогда ни в чем дурном не замеченные и занимавшиеся штукатурными работами. Город, являвшийся центром одной из богатейших русских губерний, был в полном распоряжении пьянствовавших казаков, и грабежи не прекращались. Донцы и кубанцы гнали разрозненные и растаявшие части красных уже за Харьков, а в Екатеринославе творилось нечто кошмарное. Губернатор Щетинин взялся за организацию власти в губернии и в уезде. Назначив начальником уезда молодого полковника-строевика, Георгиевского кавалера Степанова, Щетинин стал совещаться с правыми силами города о составе думы и назначил в городскую управу членами кадетов. Городским головой был назначен присяжный поверенный Коростовцев. Членами были назначены юристы Слободской, Овсянников и Воронин. Но деятельность управы тормозилась отсутствием каких бы то ни было средств. По продовольствию Щетинин назначил какого-то главноуполномоченного по продовольствию, молодого, очень легко смущавшегося инженера. Он, по указаниям Щетинина, на все наложил запрет, приняв целиком на себя снабжение города всем необходимым. Кончилось дело это крахом. Цены на продукты стали стремительно повышаться. Сделанные на первых днях своего приезда обещания представителям рабочих организаций в смысле льготного и полного снабжения их продовольствием, Щетинин не выполнил, и рабочие заволновались. А грабежи, пьянство и разгул в городе не унимались. Были случаи насилия. Только ко дню приезда в Екатеринослав главнокомандующего генерала Деникина грабежи и насилие несколько утихли. На обед, устроенный городской управой в складчину, было приглашено около 200 лиц, представителей различных общественных организаций и казенных учреждений. Шли речи, тосты, балагурил и прерывал ораторов генерал Шкуро. После речи представителя украинских организаций, что-то на украинском языке лепетавшего о самостийной и щене вмершей, генерал Деникин встал и, взволнованно стукнув по столу, резко произнес: «Ваша ставка на самостийную Украину бита! Да здравствует единая и неделимая Россия! Ура!» Дружно крикнули «Ура!». Когда очередь дошла до представителя промышленников, вскочил генерал Шкуро и с возгласами «Разговорчиков довольно! Довольно разговорчиков!» не дал оратору начать речь. «Приглашаю вас, господа, прослушать концертное отделение!» — крикливо произнес генерал Шкуро, и все повернулись к эстраде, где какой-то актер рассказывал нудные и пошлые восточные анекдоты. Обед прошел вяло, нудно и скучно. Не было почвы под ногами. Контрразведка развивала свою деятельность до безграничного дикого произвола. Тюрьмы были переполнены арестованными, а осевшие в городе казаки открыто продолжали грабеж. Организованная Щетининым государственная стража не решалась вступить в бой с казаками, а без боя ничего нельзя было предпринять, ибо казаки шли на грабеж в полном вооружении. Потихоньку вечерами грабили и какие-то офицеры. Вопли газет сделали лишь то, что губернатор Щетинин вызвал к себе трех редакторов местных газет и предложил им все заметки о грабежах, появлявшиеся обильно в хронике, помещать без указания, что грабеж произведен казаками. После возражений и споров пришли к соглашению в том смысле, что в каждом случае ограбления, производимого казаками, в заметках будет указываться, что грабеж был произведен людьми, одетыми в военную форму. За все время пребывания Щетинина на посту губернатора это было единственным его мероприятием по борьбе с грабежами, хотя и очевидно было, что в этой борьбе он был совершенно бессилен и одинок. Государственная же стража часто выезжала в ближайшие села, вылавливала дезертиров и не являвшихся на объявленную добровольцами мобилизацию. Как-то вернулся из уезда начальник уезда полковник Степанов и, рассказывая журналистам о своей работе в уезде, отрывисто бросил: «Шестерых повесил». Результаты быстро и катастрофически дали себя почувствовать. Негодование среди крестьян росло с неописуемой быстротой. Освак, получивший сводки из уездов, располагал страшным материалом, открыто показывавшим полную гибель всех начинаний добровольческой армии. Но в самом Осваге сидели чиновники, спокойно подшивавшие бумажки к делу. Ни стоявший во главе Освага полковник Островский, ни заведовавший каким-то общественным отделом полковник Овчинников совершенно не понимали значения попадавших к ним в руки донесений, рапортов и докладов, написанных в уездах сухим полицейским языком. Главное их внимание обращалось на издание каких-то разжигающих национальную ненависть брошюр и безграмотных, бездарных писем красноармейцу. Объявленная добровольческой армией мобилизация провалилась. Крестьяне, подлежавшие мобилизации, скрываясь от карательных отрядов государственной стражи, с оружием в руках уходили в леса. Стали организовываться внушительные по численности и по вооружению шайки зеленых. Участились случаи крушения поездов, подготовлявшиеся с грабительскими и мстительными целями. Все чаще и ожесточеннее в деревнях уничтожалось начальство, олицетворявшее собой власть добровольческой армии. На поверхности жизни стали выплывать в деревне петлюровские течения, быстро склонившиеся к анархистским лозунгам Махно, принимавшего в свой стан всех, готовых на открытую борьбу против добровольческой армии как власти, вешающей крестьян, и против всякой власти, вмешивающейся в жизнь крестьянства вообще. Быстрые кони унесли казаков под самый Орел, а на Украине нарастало грозное негодование, угрожающее каждую минуту разразиться страшным всеуничтожающим движением. В городе контрразведка ввела кошмарную систему выведения в расход тех лиц, которые почему-либо ей не нравились, но против которых совершенно не было никакого обвинительного материала. Эти лица исчезали, и когда трупы их попадали к родственникам или иным близким людям, контрразведка, за которой числился убитый, давала стереотипный ответ — убит при попытке к бегству. И потом каждый день редакции получали из контрразведки заметки о том, что де вчера вечером при попытке бежать убит конвоем такой-то. Это явление вошло в добровольческий быт. Когда в редакцию была прислана заметка о расстреле при попытке к бегству некоего Арьева, узнавший об этом общественный деятель, старый профессор, хирург Должанский, возмущенный, отправился в контрразведку, ибо Арьев, старый больной человек, только в том мог быть виноватым, что всю голодную и бедную жизнь только мечтал о Палестине и уже меньше всего был способен на бегство из-под конвоя. Профессор только произнес фамилию Арьева, как ему сейчас же бросили: «Да ведь он же жид!» И этим ответом объяснения были исчерпаны. Жаловаться было некому. Губернатор Щетинин вместе с начальником уезда Степановым, забрав из города всю государственную стражу, поехал на охоту за живыми людьми в леса Павлоградского уезда. Захваченный Щетининым журналист из казенного Екатеринославского вестника писал большие статьи о тайнах лесов, а губернатор со стражей сгонял на опушку леса сотни крестьян, бежавших от мобилизации, и косил их пулеметным огнем.